Содержание. Книга первая «Лес безмолвия». Книга вторая «Озеро слез». Книга третья «Город крыс». Книга четвертая «Зыбучие пески». Книга пятая «Зловещая гора». Книга шестая «Пещера зверя». Книга седьмая «Долина пропавших». Книга восьмая «Возвращение в Тил». Книга полная приключений, загадок и неожиданностей. Много лет повелитель теней стремился покорить страну Тилуару. Но ее оберегал волшебный пояс с драгоценными камнями. И вот камни похищены слугами повелителя теней. Сын кузнеца Лив, бывший стражник Барда и девушка-дикарка Жасмин отправляются в опасный путь, чтобы найти камни и спасти свою страну. А читатель сможет почувствовать себя на месте знаменитого хоббита Бильбо, которому загадывал загадки хитроумный Голлум. Ведь это не просто книга, а увлекательное испытание для самых умных и сообразительных.